Глава вторая, в которой Финику не удалось стать кулинаром. Финик в поварском колпаке, на рукавниках и фартуке колдовал над кастрюлькой. Из кастрюли подозрительно невкусно пахло. Кристина понюхала воздух и сморщилась. «Финик, почему такой жуткий запах?» Финик ответил не сразу. Он интенсивно перемешивал в кастрюльке коричнево-зеленое бушующее море. Когда оно превратилось в однородную массу непонятного цвета, Финик радостно ответил. «Я смешал шоколад и горчицу. Как тебе идея? Когда соединяешь несочетаемое, всегда получается очень вкусно. Да-да!» Он еще раз все тщательно перемешал, так что брызги попали на стены. «Но я до сих пор не придумал название этому прекрасному блюду!» Кристина хмыкнула. А Финик продолжил. «Горчичный шок. А может, горчалат? Как считаешь?» Кристина округлила глаза и не сказала ни слова. Финик зачерпнул целую ложку своего варева и отправил ее в рот. На его глаза тут же навернулись слезы. И Финик закашлялся так, что долго не мог остановиться. Кристина молча подала несчастному Финику стакан с водой. Финик выпил и с минуту не мог ничего сказать, хоть и пытался. Кристина смотрела на него с сочувствием. Когда Финик окончательно пришел в себя, он удивленно произнес. «Знаешь, Кристина, горчалат — не самое лучшее мое изобретение, но все впереди. Пока я придумывал и создавал новый рецепт, мозг не скрипел». «Это хорошо». «Зато сейчас вот опять. Ой-ой, может, слышишь?» Кристина помотала головой. А Финик выпил еще один стакан воды с залпом. «Сегодня просто неудачный день для новых рецептов. Нужно что-то другое. Но что?» Финик насупил брови. «Что же у меня получается лучше всего?» Финик в задумчивости постучал лапой по лбу, пошевелил пальцами ног, а потом с озорством взглянул на Кристину. «Спасать мир у меня получается лучше всего!» Кристина сложила руки на груди и выжидающе посмотрела на Финика. «Но от кого мне спасать мир в этот раз?» Финик выглянул в окно и посмотрел на деревья, газон, на небо. В Берге все спокойно. Он тихонько постучал головой о стекло, и мысль сразу пришла. «Придумал! А ты инопланетян!» Кристина прыснула со смеху. «Опять насмотрелся телевизора!» Финик взглянул на Кристину, как смотрят на неразумного ребенка. «Мир в безопасности именно потому, что на свете есть такие ребята, как я! Умные, смелые и умелые! Мы всегда на посту и...» «Хорошо, хорошо!» — перебила Кристина. «Ты уже что-то придумал?» «Разумеется! Как всегда, идеальное и простое решение! Батуты!» «Батуты?» — хохотнула Кристина. «Как они могут помочь?» «О-о-о!» — пробубнил Финик скорее сам себе. «Спокойно, дорогой Финик. Не все же такие сообразительные, как ты». Он набрал побольше воздуха, шумно выдохнул и начал объяснять. «Если растянуть огромные батуты над всей Землей, то инопланетный корабль, который прилетел к нам со злым умыслом, не сможет приземлиться». Финик стал скакать вверх-вниз и махать лапами. «Корабль начнет вот так прыгать на батуте. Его будет уносить в космос снова и снова». Финик быстро устал скакать, остановился и недовольно посмотрел на Кристину. «Что не так? Ты эту идею не считаешь гениальной? Где восторги, букеты цветов и восхищенные взгляды?» Кристина махнула на Финика рукой. «Мне кажется, это не очень серьезно. Я представляю, как гигантский инопланетный корабль, вместо того, чтобы захватить землян, скачет на батуте». Тут она хихикнула. «А если к нам прилетят инопланетяне, которые захотят подружиться, им тоже придется скакать на батуте? И потом, где же взять столько батутов?» Финик помрачнел и надулся. «Легко обругать чужую талантливую идею. А вот ты попробуй придумать свою!» Кристина задумалась. «Какую-то защиту от вторжения инопланетян я вряд ли изобрету. Не хватает знаний. Сначала надо изучать физику, химию и другие науки». Финик ехидно улыбнулся. «Так и быть! Можешь изобрести средства для жителей Земли от других угроз». Прошло несколько минут. Финик в это время бегал перед Кристиной туда-сюда и язвительно спрашивал. «Ну что, никак не придумывается? Вот то-то!» Когда он задал эти вопросы, наверное, уже в десятый раз, Кристина воскликнула. «Придумала! Мы создадим тайный орден! Только не знаю, от кого мы будем защищать мир». Финик собирался сказать что-то язвительное, но после того, как услышал идею Кристины, замер с открытым ртом. А Кристина продолжала увлеченно пояснять. Я читала про тайные ордены. Это когда люди тайно собираются вместе и что-то делают. Тут глаза Финика заблестели. Они поддерживают друг друга, и у них всегда есть цели. Правда, не всегда эти цели добрые. А что они делают? Финику стало интересно. Всякие разные вещи. Иногда придумывают свою религию или свой язык. Кристина наморщила лоб. Только какой тайный орден можем создать мы? Я знаю! Воскликнул Финик. Мы будем тайным орденом поедателей сладостей. Представляешь, весь мир захватили сладости, и никому нет от них спасения. Они держат людей в плену, а мы спасем этот мир. Финик лукаво улыбнулся. Пусть злобные конфеты и шоколадки дрожат и закрываются в шкафах и коробках на большие замки. Но от нас не спрячешься, потому что мы... Тут на Финике появился плащ. Финик вскочил на диван и вытянул вверх левую лапу. «Мы проскользнем в любую щель и все съедим!» Добавил он весело. Кристина сначала улыбнулась, а потом нахмурилась. «Финик, ты же знаешь, что чужое брать нельзя!» «Знаю!» — вздохнул Финик. «Но если мы будем уничтожать сладости только у себя дома, то это будет очень скучно!» Добавил он печально. Финик плюхнулся на диванчик, подпер голову лапами и задумался. «Да и просто так жить скучно. Нужно какое-то занятие!» Финик включил телевизор. По телевизору шли горячие новости. Ведущий прогуливался по одному из жилых кварталов Берга и элегантно размахивал зонтом тростью. Он остановился около миленького зеленого домика, заросшего хмелем. «Вот!» — ведущий указал зонтом тростью на одинокий правый ботинок, стоящий у входа в дом. «Второй случай исчезновения левого ботинка. Можно назвать это кражей, но тогда возникает вопрос, зачем вору один ботинок?» Ведущий хохотнул. «Может, грабитель создает из них экзотические вазы для цветов?» Финика очень заинтересовало происходящее на экране. Он задумался. Не просидев и пары минут, стал хохотать и одновременно говорить. «А что, если вдруг левые ботинки отправились? А-ха-ха-ха!» Финик согнулся пополам от смеха и никак не мог остановиться. Кристине надоело ждать, когда Финик перестанет смеяться, и она потрясла его за плечо. «Куда-куда они отправились?» Финик, наконец, успокоился и ответил. «А что, если кто-то вдруг... Ну, вдруг! Кто-то организовал вечеринку «Обувная мода». Туда притопала обувь с ближайших окрестностей. И наши левые ботинки тоже пришли. На вечеринке они взяли по коктейлю и пирожному. А-ха-ха-ха-ха! Как же они это ели!» Кристина тоже звонко расхохоталась. «На вечеринку обычно наряжаются. Как думаешь, что надели на себя наши левые ботинки?» Финик задумался. «Самые модные шнурки и сделали макияж кремом для обуви!» Финик придумал еще одну шуточку. «А вдруг существует мировой заговор правых ботинок против человечества? И вдруг левые ботинки — это супергерои, которые отправились спасать нашу планету от злобных правых ботинок? Им нужно помочь! Левые ботинки гибнут, защищая человечество, а мы тут прохлаждаемся!» Финик опять захохотал. И Кристина тоже. Финик пощупал голову, покрутил уши, понажимал на нос. «Не скрипит!» — воскликнул он радостно. «Но все равно детективу нужно настоящее дело!» Тут в дом заглянула кудряшка. «Привет всем! Ах, какое веселье! Что случилось, шеф-босс?» Кристина перестала смеяться и ответила за Фиником. «В Берге у горожан исчезло несколько левых ботинок. И это просто смешное происшествие!» Но кудряшка возразила. «Мой дедушка считает, что левые ботинки исчезли неспроста и просит вас, шеф-босс, заняться этим расследованием». «Ура! Спасибо, друг!» Финик горячо затряс лапу удивленной кудряшки. «Ты спасла великого детектива! У меня будет дело!» Финик ликовал. «Я просто уверен, эта история с ботинками скоро закончится!» И тут он взглянул на Кристину. «Я согласен даже на такое простецкое дело! С ним я разберусь завтра же, не выходя из дома!» Финик затанцевал и закружился. Сначала один, потом прихватил Кристину, потом ничего не понимающую кудряшку, а потом и вовсе запел. «Вот бывает, голова заскрипела от чего-то, но всегда лекарство есть! Детективная работа!» Но ни завтра, ни через день Финик не разгадал загадку. Он перебрал множество вариантов, а ботинки продолжали исчезать.